Часть третья. Старшие арканы. Вызывательная магия. Магия, связанная с практиками малых арканов Таро, начиная с валетов и кончая тузами, называется вызывательной магией. Этот раздел связан с личностями магов третьего уровня, находящимися на ином энергетическом уровне планеты Земля. Этот энергетический уровень планеты называется магонией. Вызывательная магия является практикой, направленной на получение практической помощи от светлых существ высшего порядка. Вызывательная магия позволяет решить многие сложные проблемы, не подвластные силе самого мага. Магония. Физика уровня. Магония представляет собой один из энергетических уровней планеты Земля. Объекты, набравшие энергию более нормы, переходят с одного уровня энергии на другой. Все объекты этого уровня обладают большим уровнем энергии, чем объекты физического плана. Магония – это земля магов или земля богов. Объекты, воспринимаемые на физическом плане как духи, могут находиться в магонии. Магония – это ствол дерева развития мира. Если параллельные миры – это ветки, то магония – это ствол. Многие объекты нашего мира являются лишь проекцией объектов магонии. Место в пространстве. Это такое место в пространстве, где находятся объекты с высоким уровнем энергии. Магония представляет собой мир, в котором есть ландшафты, пейзажи, горы, реки и моря. Есть леса и поля. Все растения и животные, а также люди и боги физического мира являются лишь вторичными отражениями объектов магонии. Природа магонии. Магония изобилует дикими лесами, невытоптанными полями и лугами. Степи и пустыни, находящиеся в магонии, являются первичными по отношению к нашему миру, а все пустыни, леса, степи и поля параллельных миров нижнего мира являются их отражениями или проекциями. Великие горы, великие леса, великие моря и великий океан существуют в магонии как прототипы этих объектов в нашем мире. Там растут великие деревья, являющиеся также прототипами наших. География магонии. Магония имеет три больших материка и два великих океана. В магонии есть острова, в магонии есть несколько великих гор, есть великий лес и великая пустыня, великая степь и великая ледяная пустыня. В магонии есть моря и великие озера. На каждом из материков есть один великий город. Каждый из материков населен одной из трех рас – белой, желтой и черной. Каждая раса имеет свой великий храм. Кланы. Каждый из шести великих кланов стихий имеет свои замки на всех трех материках. Эти замки являются оплотами магов данной стихии. Каждый клан управляется из верховной резиденции клана, расположенной на одном из островов. Валеты-творители. Статус. Валеты являются самыми активными персонажами магических кланов. Валеты находятся на границе мира магов и мира людей. Валеты известны в мире людей как малые или младшие боги. Свойства. Эти существа являются помощниками и защитниками. Они курируют магические эгрегоры на границе мира людей и мира магов. Уровень могущества. Валеты обладают силой повелевать поведением и здоровьем людей. Власть и могущество младших богов распространяются на живую материю. Валеты управляют старшими эгрегорами мира людей и через них определяют процессы, происходящие в социуме людей. Законы, определяемые малыми богами, управляют поведением и здоровьем людей. Место в иерархии. Особенностью валетов является легкое вхождение в мир людей и простота коммуникации с ними. Призывание валетов происходит в канале Аркана 12. Валет огня, бог огня Локки. Энергия аркана. Энергия аркана связана с появлением бога огня. Бог огня, повелитель энергии, способен управлять энергией эгрегоров, Управляя каналами связи с мирами огня, он контролирует могущество магов огня. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором маг огня может встретиться с богом огня. Тип практики. Это такой тип практики, при котором маг огня может вызвать бога огня. Бог огня контролирует энергию эгрегоров и силу взаимодействий. Способности аркана. Маг, обладающий способностями этого аркана, может призвать на помощь малых богов огня. Состояние сознания при работе с арканом. Сознание мага, вызывающего бога огня, сконцентрировано на энергии портала огня. Внимание сосредоточено в области третьего глаза. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию бога огня, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Бог огня выглядит как столб пламени. Брызги огня рассыпаются от него во все стороны. Взгляд его сверкает, лицо скрыто золотой маской. Пламенеющий меч в руках, алый плащ развивается за его плечами. На нем надет легкий костюм из тонких подвижных металлических пластин, на запястьях его рук широкие витые золотые браслеты. Свиту валета составляют духи огня, витающие вокруг него наподобие шаровых молний. Валет земли. Бог матери Гефест. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с проявлением бога земли. Бог земли, повелитель структур, способен управлять качествами эгрегоров. Управляя каналами связи с мирами земли, бог земли контролирует могущество магов земли. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором маг земли может встретиться с богом материи. Тип практики. Это такой тип практики, при котором маг земли может вызвать бога земли. Бог материи контролирует структуру эгрегоров и качество взаимодействий. Способности аркана. Маг, обладающий способностями этого аркана, может призвать на помощь малых богов земли. Состояние сознания при работе с арканом. Сознание мага, вызывающего бога земли, сконцентрировано на энергии портала земли. Внимание мага сосредоточено в области третьего глаза. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию бога земли, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Бог земли похож на гранитную глыбу, яркие кристаллы украшают его одежды. Могучее мускулистое тело покрыто причудливым черным скафандром со сложным рельефом. Лики людей и животных вырезаны на черных обсидиановых пластинах, украшающих этот скафандр. Взгляд его исполнен ума, лицо скрыто черной обсидиановой маской. Таинственный манускрипт сжат в его руках. Черный плащ развивается за его плечами, на запястьях его рук широкие витые браслеты из черного металлического сплава. Свиту валета составляют духи земли, витающие вокруг него наподобие черных теней. Валет воды, бог воды океан. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с появлением бога воды. Бог воды, повелитель времени, способен управлять памятью эгрегоров. Управляя каналами связи с мирами воды, бог воды контролирует могущество магов воды. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором маг воды может встретиться с богом воды. Тип практики. Это такой тип практики, при котором маг воды может вызвать бога воды. Бог воды контролирует скорость течения времени в эгрегорах. Способности аркана. Маг, обладающий способностями этого аркана, может призвать на помощь малых богов воды. Состояние сознания при работе с арканом. Сознание мага, вызывающего бога воды, сконцентрировано на качестве портала воды. Внимание мага воды сосредоточено в области третьего глаза. Амулет Аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию бога воды, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Бог воды выглядит как поток воды. Брызги воды рассыпаются от него во все стороны. Взгляд его похож на блеск воды при луне. Лицо его скрыто маской из аквамарина. Нефритовая чаша с водой сжата в его руках. Синий плащ развивается за его плечами. На нем надет легкий скафандр из тонкого голубого металла. Скафандр покрыт объемными рельефами с изображением осьминогов. На запястьях его рук надеты широкие витые браслеты из голубого металла. Свиту Валета составляют духи воды, плавающие вокруг него, наподобие медуз. Валет воздуха. Бог воздуха – Борей. Энергия аркана. Энергия аркана связана с появлением бога воздуха. Бог воздуха – повелитель судьбы. Способен управлять развитием эгрегоров. Управляя каналами связи с мирами воздуха, бог воздуха контролирует могущество магов воздуха. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором маг воздуха может встретиться с богом воздуха. Тип практики. Маг воздуха может вызвать бога воздуха. Бог воздуха контролирует направление развития эгрегоров и последствия их взаимодействий. Способности аркана. Маг, обладающий способностями того аркана, может призвать на помощь малых богов воздуха. Состояние сознания при работе с арканом. Сознание мага, вызывающего бога воздуха, сконцентрировано на энергии портала воздуха. Внимание сосредоточено в области третьего глаза. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию бога воздуха, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Валет воздуха выглядит как порыв ветра. Туман рассекается от него во все стороны. Взгляд его туманен, лицо скрыто серебряной маской. Жезл судьбы зажат в его руках. Серый плащ развивается за его плечами. На нем надет легкий серый скафандр из тонкого металла с украшениями в виде профилей журавлей. На запястьях его рук широкие серебряные браслеты. Свиту Валета составляют духи воздуха, витающие вокруг него наподобие облаков. Рыцари. Статус. Рыцари являются вестниками старших богов. Они – посланцы, несущие известия и указания иерархии. Свойства. Рыцари являются предвестниками событий, их проявления в физическом мире являются знамениями и знаками. Они направляют и предупреждают. Уровень могущества. Могущество этих богов связано со знанием событий, прошлое, будущее и настоящее, соединены и действуют все время. Рыцари являются предвестниками происходящего. Место в иерархии. Рыцари являются вестниками. Они не обладают силой изменения событий, но предупреждают и направляют. Рыцарь огня. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с указаниями на источники силы. Рыцари огня являются предвестниками энергии и указывают магам на источники силы. Их появление в каком-то месте означает наличие там места силы. Место пространства. Это такое место в пространстве, где проявляются рыцари огня. Это такое место в пространстве, где маги могут встретиться с рыцарями огня. Рыцари огня являются предвестниками мест силы. Они появляются в местах силы. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием рыцарей огня, являющихся вестниками богов. Рыцари огня обладают способностью указывать на места силы. Способности аркана. Способности этого аркана связаны с возможностью вызвать рыцаря огня, указывающего на место силы. Рыцари огня указывают магам источники энергии. Состояние сознания при работе с арканом. Сформировав синий светящийся шар выше третьего глаза, настроиться на поток энергии, идущий сверху. Призвать провидение и сосредоточиться на клане огня. Попросить знамение силы, и тогда вы увидите рыцаря огня. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию рыцаря огня, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Поток света изливается с небес. Вестник клана огня похож на блеск меча. Он стремительно мчится к вам в потоке света. Лицо его блещет, глаза пылают. Конь под ним весь огненно-рыжий. Из-под ног коня летят искры. Жестом руки рыцарь указывает источники силы. Рыцарь земли. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с указаниями на информацию. Рыцари земли являются предвестниками проявлений структуры и указывают магам на источники знания. Их появление в каком-то месте означает наличие там знания. Место пространства. Это место в пространстве, где проявляются рыцари земли. Это такое место в пространстве, где маги земли могут встретиться с рыцарями земли. Рыцари земли являются предвестниками мест источников знания. Они появляются в местах нахождения знания. Тип практики. Тип практики связан с пребыванием рыцарей земли, являющихся вестниками богов. Рыцари земли обладают способностью указывать на места знания. Способности аркана. Способности этого аркана связаны с возможностью вызвать рыцаря земли, указывающего на место нахождения знания. Рыцари земли указывают магам земли на источники знания. Состояние сознания при работе с арканом. Сформировав синий светящийся шар выше третьего глаза, настроиться на поток информации, идущий сверху. Призвать провидение и сосредоточиться на клане земли. Попросить знамение знания, и тогда вы увидите рыцаря земли. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию рыцаря земли, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Поток знаний приходит с небес. Вестник клана земли похож на сверкающий черный кристалл. Древние письмена покрывают его черные латы. Он стремительно мчится к вам, клубящейся черной тучи. Лицо его скрыто темной маской, в глазах светится разум. Конь под ним черный, из-под ног коня летят камни. Жестом руки рыцарь указывает на источник знания. Рыцарь воды. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с указаниями на коридоры времени. Рыцари воды являются предвестниками водоворотов времени и указывают магам на входы в коридоры времени. Их появление в каком-то месте означает наличие там коридоров времени. Место пространства. Это такое место в пространстве, где проявляются рыцари воды. Это такое место в пространстве, где маги воды могут встретиться с рыцарями воды. Рыцари воды, являющиеся предвестниками, указывают на коридоры времени. Они появляются в местах нахождения коридоров времени. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием рыцарей воды, являющихся вестниками богов. Рыцари воды обладают способностью указывать на коридоры времени. Способности аркана. Способности этого аркана связаны с возможностью вызвать рыцаря воды, указывающего на коридор времени. Рыцари воды указывают магам коридоры времени. Состояние сознания при работе с арканом. Сформировав синий светящийся шар выше третьего глаза, настроиться на временные потоки, идущие сверху. призвать провидение и сосредоточиться на клане воды, попросить знамение врат, и тогда вы увидите рыцаря воды. Амулет Аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию рыцаря воды, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Временной поток изливается с небес. Вестник клана воды похож на водопад. Он стремительно мчится к вам в потоке времени. Лицо его светится, как вода под солнцем. Глаза его подобны омутам. Конь под ним похож на струю воды и имеет цвет моря. Из-под ног коня летят брызги. Жестом руки рыцарь указывает на врата времени. Рыцарь воздуха. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с указаниями на малые врата, открывающие переходы между мирами. Рыцари воздуха являются предвестниками судьбы и указывают магам на малые врата переходов между мирами. Их появление в каком-то месте означает наличие там места перехода. Место пространства. Это такое место в пространстве, где проявляются рыцари воздуха. Это такое место в пространстве, где маги воздуха могут встретиться с рыцарями воздуха. Рыцари воздуха являются предвестниками мест переходов между мирами. Они появляются в местах развилок судьбы. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием рыцарей воздуха, являющихся вестниками богов. Рыцари воздуха обладают способностью указывать на места развилок судьбы. Способности аркана. Способности этого аркана связаны с возможностью вызвать рыцаря воздуха, указывающего на место переходов между мирами. Рыцари воздуха указывают магам развилки судьбы. Состояние сознания при работе с арканом. Сформировав синий светящийся шар выше третьего глаза, настроиться на поток энергии, идущий сверху. Призвать провидение и сосредоточиться на клане воздуха. Попросить знамение судьбы, и тогда вы увидите рыцаря воздуха. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию рыцарей воздуха, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Поток управления судьбой изливается с небес. Вестник клана воздуха похож на порыв ветра. Он стремительно мчится к вам в свистящем порыве ветра. Лик его изменчив, глаза клубятся, как тучи. За его плечами тучи и развивается плащ. Конь под ним серый, как облако. Из-под ног коня летят смерчи. Жестом руки рыцарь указывает место развилок судьбы. Дамы. Статус. Дамы относятся к уровню старших богов. Это наблюдатели или надзирающие. Те, кто следит за порядком в клане, обладая знанием прошлого и будущего. Они надзирают за исполнением предначертанного. Свойства. Дамы обладают всей полнотой знаний. Маги, призывающие дам, получают доступ к предначертанному. Уровень могущества. Могущество дам связано со знанием целей проведения. Они знают предначертанное. Маги, призывающие дам, взывают к предначертанному и предопределенному. Место в иерархии. Дамы являются могущественными высшими богами, посвященными великие таинства. Как надзирающие богини способны устанавливать закон. Дама огня. Энергия аркана. Дама огня обладает знанием всех взаимодействий прошлого и будущего. Дама огня знает пути проведения. Дама огня может направить мага огня в нужный момент, в нужное место, туда, где должны произойти важные события. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги огня могут встретиться с дамами огня. Призывание старших богов приводит к получению указания. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием дам огня старших богов, обладающих знанием предначертанного. Эта практика дает знание места и времени главных взаимодействий. Способности аркана. Маги, обладающие способностью этого аркана, могут призывать старших богов. Эти маги огня могут вызывать дам огня. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается на уровне верхней границы лба. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании старших богов. Маги сосредоточены на созерцании предначертанного. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию дам огня, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Старшие боги, именуемые дамами огня, похожи на свет прожектора. В виде потока света они спускаются к магам огня. Старшие боги восседают на троне, они окружены свитой мелких божеств. Лик дамы огня пылает, как огненная печь. Глаза ее светятся синим огнем. Это женское божество прекрасно и величественно своим обличием. Радужная арка раскинулась над ее головой. Трон ее из чистого золота украшен огненными саламандрами. Дама Земли. Энергия аркана. Дама Земли обладает знанием всей информации о структурах, существовавших в прошлом и будущем. Дама Земли знает всевозможные структуры. Дама Земли может дать магу Земли знания о любых возможных структурах. Маг Земли получает знания о том, какие структуры должны появиться в данное время. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги Земли могут встретиться с дамами Земли. Призывание старших богов приводит к получению указания о необходимых структурах. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием дам Земли и старших богов, обладающих знанием предначертанного. Эта практика дает знания, актуальные для данного времени информации. Способности аркана. Маги, обладающие способностью этого аркана, могут призывать старших богов. Эти маги Земли могут вызывать дам Земли. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается на уровне верхней границы лба. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании старших богов. Маги на созерцании предначертанного. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию дам Земли, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Старшие боги, именуемые дамами Земли, похожи на густой черный дым. В виде темного облака они спускаются к магам огня. Старшие боги восседают на троне, они окружены свитой мелких божеств. Лик дамы Земли темен, как ночь, глаза ее блестят, как кристаллы хрусталя. Это женское божество прекрасно и величественно своим обличием. Темные линии энергии образуют сложные узоры, складывающиеся в арку над ее головой. Трон ее из темного металла, украшенный письменами. Дама воды. Энергия аркана. Дама воды обладает знанием событий прошлого. Дама воды знает пути проведения. Дама воды может направить мага воды в нужный момент, в нужное место, туда, где происходили значимые события. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги воды могут встретиться с дамами воды. Призывание старших богов приводит к получению указания на значимое место. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием дам воды старших богов, обладающих знанием предначертанного. Эта практика дает знание места и времени значимых событий. Способности аркана. Маги, обладающие способностью этого аркана, могут призывать старших богов. Эти маги воды могут вызывать дам воды. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается на уровне верхней границы лба. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании старших богов. Маги сосредоточены на созерцании предначертанного. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к призыванию дам воды, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Старшие боги, именуемые дамами воды, похожи на туман. В виде облака пара они спускаются к магам воды. Старшие боги восседают на троне. Они окружены свитой мелких божеств. Лик дамы воды туманен и изменчив. Глаза ее подобны морю. Это женское божество прекрасно и величественно. Арка из тумана и теней раскрылась над ее головой. Трон ее изо льда и изумрудов украшен изображениями медуз и осьминогов. Большое овальное зеркало у ее ног отражает события прошлого. Дама воздуха. Энергия аркана. Дама воздуха обладает знанием событий будущего. Дама воздуха знает пути проведения. Дама воздуха может направить мага воздуха в нужный момент, в нужное место, туда, где должны произойти важные события. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги воздуха могут встретиться с дамами воздуха. Призывание старших богов приводит к получению указания на значимые события. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием дам воздуха, старших богов, обладающих знанием предопределенного будущего. Эта практика дает знание места и времени главных событий будущего. Способности аркана. Маги, обладающие способностью этого аркана, могут призывать старших богов. Эти маги воздуха могут вызывать дам воздуха. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается на уровне верхней границы лба. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании старших богов. Маги сосредоточены на созерцании предначертанного. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию дам воздуха, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Старшие боги, именуемые дамами воды, похожи на смерч. В виде порыва ветра они спускаются к магам воздуха. Старшие боги восседают на троне. Они окружены свитой мелких божеств. Лик дамы воздуха светел. Глаза ее словно вихри. Это женское божество прекрасно и величественно своим обличием. Бледная арка из стекла раскинулась над ее головой. Трон ее из чистого серого оникса украшен хрустальными орлами. Короли. Статус. Короли относятся к уровню старших богов. Это решающие или вершители, те, кто направляет деятельность клана. Обладая волей к свершениям и зная цели и намерения высшего разума, они творят предначертанное. Свойства. Короли обладают всей полнотой власти. Маги, призывающие королей, являются проводниками высшей воли. Уровень могущества. Могущество королей связано с решимостью реализовывать предначертанное. Они имеют волю и могущество к изменениям мира. Маги, призывающие королей, взывают к силе и могуществу Всевышнего. Место в иерархии. Короли являются могущественными высшими богами, посвященными в великие таинства. Как старшие боги, они способны изменять мир. Король огня. Энергия аркана. Король огня обладает могуществом и силой к воздействию на мир. Он обладает всей полнотой энергии для изменения мира. Король огня может передать магу огня необходимую для свершений силу. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги огня могут встретиться с королями огня. Призывание старших богов приводит к получению мощи и силы. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием королей огня, старших богов, обладающих силой и могуществом к изменению мира. Эта практика дает магам силу и могущество для изменения мира. Способности аркана. Маги, обладающие способностью этого аркана, могут призывать старших богов. Эти маги огня могут вызывать королей огня. Короли огня передают магам огня силу и могущество для глобальных изменений мира. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается немного ниже макушки головы. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании старших богов огня. Маги сосредоточены на могуществе и силе высшего разума. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию королей огня, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Старшие боги, именуемые королями огня, похожи на взрыв. В виде извергающейся лавы огня они появляются перед магами огня. Старшие боги восседают на троне. Они окружены могуществом и роем, составляющим свиту из младших божеств, клана огня. Лик короля огня величественен и ужасен. Глаза его извергают молнии. Это мужское божество могущественное и сильное. Замок из стен огня окружает короля огня. Трон его состоит из пламени, украшен огненными молниями. Король земли. Энергия аркана. Король земли обладает верховной властью над изменением структур мира. Король земли обладает знанием и властью над структурами, необходимой для изменения картины мира. Король земли может передать магу земли необходимую для изменений силу. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги земли могут встретиться с королями земли. Призывание старших богов приводит к получению способности преобразования материи мира. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием королей земли, старших богов, обладающих знанием и способностью к преобразованию вещества мира. Эта практика дает магам Земли силу и могущество для преобразования материи мира. Способности аркана. Маги, обладающие способностью этого аркана, могут призывать старших богов. Эти маги Земли могут вызывать королей Земли. Короли Земли передают магам Земли силу для глобальных изменений структуры мира. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается немного ниже макушки головы. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании старших богов клана Земли. Маги сосредоточены на могуществе и силе высшего разума. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию королей Земли, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Старшие боги, именуемые королями Земли, похожи на лавину. В виде сильного гравитационного поля они появляются перед магами Земли. Старшие боги клана Земли восседают на каменном троне, украшенном друзами кристаллов. Они окружены аурой силы и роем, составляющим их свиту из младших божеств клана Земли. Лик короля Земли величественен и ужасен. Глаза его извергают силовое поле. Это мужское божество, могущественное и сильное. Замок из стен протовещества окружает короля Земли. Трон его состоит из камня, украшенного магическими знаками. Король воды. Энергия аркана. Король воды обладает силой преобразования памяти мира. Король воды обладает могуществом и силой для изменения памяти мира. Король воды может передать магу воды необходимую для преобразования памяти мира силу. Место пространства. Место в пространстве, где маги воды могут встретиться с королями воды. Призывание старших богов приводит к получению власти над памятью мира. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием королей воды, старших богов, обладающих силой и могуществом к изменению памяти мира. Эта практика дает магам воды силу и могущество для изменения прошлого мира. Способности аркана. Маги, обладающие способностью этого аркана, могут призывать старших богов. Эти маги воды могут вызывать королей воды. Короли воды передают магам воды силу и могущество для глобальных изменений прошлого мира. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается немного ниже макушки головы. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании старших богов клана воды. Маги сосредоточены на памяти высшего разума. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию королей воды, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Старшие боги, именуемые королями воды, похожи на шторм. В виде волны цунами они появляются перед магами воды. Старшие боги восседают на троне воды. Они окружены могуществом и силой, а также роем, составляющим свиту из младших божеств клана воды. Лик короля воды величественен. Глаза его извергают потоки. Это мужское божество, могущественное и сильное. Замок из водопадов окружает короля воды. Трон его состоит из струй воды и украшен изображениями водяных животных. Король воздуха. Энергия аркана. Король воздуха обладает могуществом и силой к воздействию на будущее мира. Король воздуха обладает могуществом и силой, обладает всей полнотой власти для изменения будущего мира. Король воздуха может передать магу воздуха необходимую для преобразования будущего силу. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги воздуха могут встретиться с королями воздуха. Призывание старших богов приводит к получению мощи и силы, необходимых для изменения будущего. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием королей воздуха, старших богов, обладающих силой и могуществом, необходимых для изменения будущего мира. Эта практика дает магам воздуха силу и могущество для изменения будущего мира. Способности аркана. Маги, обладающие способностью этого аркана, могут призывать старших богов. Эти маги воздуха могут вызывать королей воздуха. Короли воздуха передают магам воздуха силу и могущество для глобальных изменений будущей картины мира. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается немного ниже макушки головы. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании старших богов воздуха. Маги воздуха сосредоточены на могуществе и силе высшего разума. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию королей воздуха, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Старшие боги, именуемые королями воздуха, похожи на шквал. В виде воздушного шквала они появляются перед магами воздуха. Старшие боги восседают на троне воздуха. Похожий на ураган, он украшен изображениями крылатых драконов. Они окружены могуществом клана воздуха и роем, составляющим их свиту из младших божеств клана воздуха. Лик короля воздуха величественен и неясен. Глаза его извергают шквалы. Это мужское божество могущественное и сильное. Замок его, состоящий из хаоса, окружает трон короля воздуха. Трон его состоит из ветров и украшен крылатыми драконами. Тузы. Статус. Тузы относятся к уровню великих старших богов. Это сущие или существующие. Те, кто поддерживает существование клана. Обладая полным сознанием и являясь частью высшего разума, они осознают предначертанное. Свойства. Тузы обладают всей полнотой осознания. Маги, взывающие к тузам, являются проводниками высшего сознания. Уровень могущества. Могущество тузов связано с осознанием всего предначертанного. Они имеют осознание всех изменений в мире. Маги, взывающие к власти тузов, обращаются к сознанию Всевышнего. Место в иерархии. Тузы являются самыми могущественными великими старшими богами, хранителями великих таинств. Как великие старшие боги, они изменяют мир своим осознанием. Туз огня. Энергия аркана. Туз огня обладает осознанием всего происходящего в мире. Туз огня обладает всей полнотой осознания взаимодействий, происходящих в мире. Туз огня может наделить мага огня необходимым осознанием для изменения картины мира. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги огня могут встретиться с тузами огня. Призывание великих старших богов приводит к получению осознания, необходимого для изменения происходящего. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием тузов огня, великих старших богов, обладающих полным осознанием, необходимым для изменения взаимодействий, происходящих в мире. Эта практика дает магам огня осознание для изменения мира. Способности аркана. Маги огня, обладающие способностью этого аркана, могут призывать великих старших богов. Эти маги огня могут вызывать тузов огня. Тузы огня передают магам огня осознание, необходимое для глобального изменения картины мира. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается на макушке головы. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании великих старших богов огня. Маги огня сосредоточены на сознании высшего разума. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию тузов огня, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Великие старшие боги, именуемые тузами огня, похожи на объем пространства. В виде гигантской пространственной структуры они появляются перед магами огня. Великие старшие боги огня похожи на мерцающие радужные пузыри. Они содержат в себе все могущество клана огня. Их свита состоит из старших божеств клана огня. Облик туза огня величественен и неясен. Это божество обладает великим могуществом и силой. Туз земли. Энергия аркана. Туз земли обладает осознанием структуры мира. Туз Земли обладает всей полнотой осознания структур мира. Туз Земли может наделить мага Земли необходимым осознанием для изменения структуры мира. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги Земли могут встретиться с тузами Земли. Призывание великих старших богов приводит к получению осознания, необходимого для изменения структуры мира. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием тузов Земли, великих старших богов, обладающих полным осознанием, необходимым для изменения структуры мира. Эта практика дает магам Земли осознание для изменения структур мира. Способности аркана. Маги Земли, обладающие способностью этого аркана, могут призывать великих старших богов. Эти маги Земли могут вызывать тузов Земли. Тузы Земли передают магам Земли осознание, необходимое для глобального изменения структуры мира. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается на макушке головы. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании великих старших богов Земли. Маги Земли сосредоточены на осознании высшего разума. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию тузов Земли, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Великие старшие боги, именуемые тузами Земли, похожи на огромный лабиринт. В виде гигантской пространственной структуры они появляются перед магами Земли. Великие старшие боги Земли похожи на мерцающий радужный лабиринт. Они содержат в себе все могущество клана Земли. Их свита состоит из старших божеств клана Земли. Облик туза Земли величественен и неясен. Это божество обладает великим могуществом и властью над миром. Туз воды. Энергия аркана. Туз воды обладает осознанием всего происходившего в мире. Туз воды обладает всей полнотой осознания событий, происходивших в мире. Туз воды может наделить мага воды необходимым осознанием для изменения состоявшейся картины мира. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги воды могут встретиться с тузами воды. Призывание великих старших богов приводит к получению осознания, необходимого для изменения происходившего. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием тузов воды, великих страшных богов, обладающих полным осознанием, необходимым для изменения взаимодействий, происходивших в мире. Эта практика дает магам воды осознание для изменения истории мира. Способности аркана. Маги воды, обладающие способностью этого аркана, могут призывать великих старших богов. Эти маги воды могут вызывать тузов воды. Тузы воды передают магам воды осознание, необходимое для глобального изменения прошлой картины мира. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается на макушке головы. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании великих старших богов воды. Маги воды сосредоточены на осознании высшего разума. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию тузов воды, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Великие старшие боги, именуемые тузами воды, похожи на объем пространства. В виде гигантской пространственной структуры они появляются перед магами воды. Великие старшие боги воды похожи на изменяющиеся пузыри жидкости. Они содержат в себе все могущество клана воды. Их свита состоит из старших божеств клана воды. Облик туза воды величественен и изменчив. Это божество обладает великим могуществом и силой. Туз воздуха. Энергия аркана. Туз воздуха обладает осознанием всего происходящего в мире. Туз воздуха обладает всей полнотой осознания взаимодействий будущего мира. Туз воздуха может наделить мага воздуха необходимым осознанием для изменения будущей картины мира. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги воздуха могут встретиться с тузами воздуха. Призывание великих старших богов приводит к получению осознания, необходимого для изменения будущего. Тип практики. Этот тип практики связан с призыванием тузов воздуха, великих старших богов, обладающих полным осознанием, необходимым для изменения взаимодействий, которые будут происходить в мире. Эта практика дает магам воздуха осознание для изменения грядущей картины мира. Способности аркана. Маги воздуха, обладающие способностью этого аркана, могут призывать великих старших богов. Эти маги воздуха могут вызывать тузов воздуха. Тузы воздуха передают магам воздуха осознание, необходимое для глобального изменения картины будущего мира. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар создается на макушке головы. Сознание мага перемещается в магонию. Сознание мага сосредоточено на призывании великих старших богов воздуха. Маги воздуха сосредоточены на сознании высшего разума. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию тузов воздуха, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Внешний вид. Великие старшие боги, именуемые тузами воздуха, похожи на объем хаоса. В виде гигантской пространственной структуры, состоящей из света и протоматерии, они появляются перед магами воздуха. Великие старшие боги воздуха похожи на мерцающие пузыри света. Они содержат в себе все могущество клана воздуха. Их свита состоит из старших божеств клана воздуха. Облик туза воздуха величественен и неясен. Это божество обладает великим могуществом и силой.